Арманс или нравы парижской гостиной 1827 года. Глава первая. «Ну, друг, песня, которую мы слышали, она старая и простая песня, милая и искренняя песенка о радостях невинной любви». Шекспир. «Двенадцатая ночь». Октав окончил политехническую школу, когда ему только что исполнилось 20 лет. Его отец, маркиз де Моливер, пожелал удержать своего единственного сына в Париже. И когда Октав убедился, что это было непременным желанием отца, которого он уважал, и матери, которую он любил страстно, он отказался от проекта поступить в артиллерию. Он хотел было провести в полку несколько лет и затем подать в отставку до Первой войны. Участвовать в войне в качестве лейтенанта или полковника ему казалось совершенно безразличным. Это была одна из странностей, которые отталкивали от него пошлых людей. Большой ум, стройность роста, благородство манер и большие черные глаза, самые прекрасные на свете, могли поставить Октава в ряду самых изысканных молодых людей общества, если бы сумрачность выражения, иногда затемнявшая эти кроткие глаза, не возбуждала более сострадания, нежели зависть. И он вызвал бы сенсацию, если бы пожелал говорить. Но у Октава не было к этому стремлений, ничто, казалось, не могло причинить ему ни горя, ни удовольствия. Он часто болел в ранней юности, а с тех пор, как к нему возвратились силы и здоровье, его видели всегда без колебаний подчиняющимся тому, что, казалось, ему было подписано долгом. Но можно было думать, что если бы долг не возвышал голоса, то у него не было бы и повода к действиям. Быть может, какой-нибудь странный принцип, глубоко овладевший этим молодым сердцем, противоречил всем событиям действительной жизни, которые развертывались вокруг него, заставлял его окрашивать в слишком мрачные краски и его грядущую жизнь, и его отношения с людьми. Какова бы ни была причина его глубокой меланхолии, Октав казался мизантропом еще до совершеннолетия. Его дядя, командор де Суберан, сказал однажды при нем, что его пугает этот характер. «Зачем же мне прикидываться иным, чем я есть на самом деле?» — холодно возразил Октав. «Ваш племянник всегда будет считаться с разумом». «Но никогда ни за, ни против», — перебил командор со своей провинциальной живостью. «Из чего я заключил, что если ты не являешься мессией, ожидаемым евреями, то ты сам Люцифер, явившийся в этот мир нарочно для того, чтобы бить мне по голове обухом. Кто же ты, черт возьми? Я не могу тебя понять, ты воплощенный долг». «Как был бы я счастлив исполнять его всегда», — сказал Октав. «Как бы я хотел отдать свою душу создателю такой же чистой, как и получил ее». «Чудо!» — воскликнул командор. «Вот в течение года первое желание, которое я слышу исходящим из этой души, чистой до того, что она кажется замороженной». И весьма довольный своей фразой, командор спешно покинул гостиную. Октав с нежностью поглядел на мать. Она-то знала, была ли эта душа ледяной. О госпоже де Моливер можно было сказать, что она осталась молодой, несмотря на то, что приближалась к 50-летнему возрасту. Это впечатление получалось не только потому, что она была красива, но потому что вместе с умом, оригинальным и острым, она сохранила живую и участливую симпатию к интересам своих друзей и даже горестям и радостям молодежи. Она входила всем существом во все их надежды и страхи и вскоре сама начинала надеяться или бояться. Подобный характер теряет свою привлекательность с того момента, как общественное мнение начинает навязывать его как свойство, неизбежное для женщин, достигших известных лет и не отличающихся религиозностью. Но в отличие от них, аффектация никогда не была свойством госпожи де Моливер. С некоторых пор окружающие стали замечать, что она часто выезжала и возвращалась домой не одна. Сен-Жан, старый любопытный камердинер, последовавший за своими господами в эмиграцию, захотел узнать, кто был человек, которого госпожа де Моливер несколько раз привозила к себе. В первый день Сен-Жан потерял незнакомца в толпе. При второй попытке любопытство этого человека получило большее удовлетворение. Он увидел, что лицо, за которым он следил, вошло в госпиталь милосердия, а от швейцара узнал, что этот незнакомец был знаменитый доктор Дюкерель. Люди госпожи де Моливер открыли, что она привозила к себе последовательно всех знаменитых докторов Парижа и почти каждый раз находила случай показать им своего сына. Пораженная странностями, которые она наблюдала у Октава, она подозревала со страхом заболевание тяжелой грудной болезнью. Она думала при этом, что, если, к несчастью, ее догадка окажется справедливой и ужасную болезнь назовут по имени, то это только ускорит ее гибельное развитие. Люди науки, доктора, сказали госпоже де Моливер, что ее сын болен только одним недугом, обычным состоянием того грустного скептического недовольства, которое характеризует молодых людей его эпохи и его положения. Но они предупредили ее, что она сама должна тщательно следить за состоянием здоровья своей груди. Эта роковая новость стала известной в доме благодаря режиму, которому пришлось подчиниться, и господин де Моливер, от которого тщетно пытались скрыть название болезни, увидел, что ему в старости грозит, вероятно, одиночество. Чрезвычайно легкомысленный и богатый до революции маркиз де Моливер, возвратившийся во Францию лишь в 1714 году вслед за королем, нашел свое состояние сокращенным конфискациями до 20 или 30 тысяч ливров дохода. Он думал, что близок к нищете. Единственной заботой этого человека, никогда не бывшего очень устойчивым, была попытка женить Октава. Но еще более верной чести, чем преследующие его мысли, старый маркиз де Моливер никогда не упускал случая произнести в обществе речь, которую он неизменно начинал следующими словами. «Я могу предложить прекрасное имя, родословную, известную со времени крестового похода Людовика-младшего, и я знаю, что в Париже существует лишь 13 фамилий, могущих в этом отношении держать высоко поднятую голову. Впрочем, я хорошо осознаю, что впадаю в нищету, что буду принужден просить милостыню, что я нищий». Этот образ мысли у человека пожилого, конечно, не может дать той кроткой и философской решимости, которая составляет старческую радость. И если бы не выходки старого командора де Суберан, несколько сумасбродного и довольно-таки злого южанина, то дом, в котором жил Октав, прославился бы своей меланхоличностью даже в Сен-Жерменском предместье. Госпожа де Моливер, которую ничто не могло отвлечь от беспокойства по поводу здоровья ее сына, даже ее собственное опасное положение, воспользовалась своим слабым здоровьем, чтобы сделать постоянным общество двух знаменитых докторов. Она захотела подружиться с ними. Так как эти двое мужчин были представителями разных партий, первый — главой, а другой — одним из самых пылких лидеров, то зачастую их суждения и споры или противоречия даже по столь грустному поводу забавляли госпожу де Моливер, сохранившую живой и пытливый ум. Она побуждала их говорить, и благодаря им время от времени кто-нибудь еще втягивался в спор, возвышая голос в изящной, но мрачной гостиной отеля де Моливер. Зеленая бархатная драпировка, отягченная золотым орнаментом, казалось, была сделана нарочно для того, чтобы поглощать весь свет, который проходил через огромные оконные рамы с зеркальными стеклами. Окна эти выходили в пустынный сад, разделенный на причудливые отделения живыми перегородками. Аллея из лип, подстригаемых регулярно 3 раза в году, украшала его глубину, и их застывшие формы казались живым отражением морального облика этой семьи. Спальня молодого виконта, которая помещалась над гостиной, была принесена в жертву красоте этой комнаты и потому едва достигала вышины антресолей. Комната эта внушала отвращение Октаву, и тем не менее 20 раз на день перед родителями он расхваливал ее. Он боялся, что какое-нибудь невольное восклицание может его выдать и показать, насколько эта комната и весь дом были для него невыносимы. Он живо сожалел о своей крошечной каморке политехнической школы. Пребывание в этой школе было ему дорого, потому что рисовало ему картину уединения и спокойствия, свойственного монастырям. Уже давно Октав мечтал о том, чтобы уйти из мира и посвятить себя монашеству. Мысль эта приводила в отчаяние его родителей, главным образом маркиза, который в этом намерении видел довершение своей боязни остаться покинутым на старости лет. Но, стараясь лучше изучить религиозные истины, Октав пришел к изучению школы писателей, в течение двух веков старающихся объяснить, каким образом думает и желает человек. И мысли его под их влиянием сильно изменились, в то время как мысли его отца уже не поддавались никаким изменениям. На молодых дворян, пристрастившихся к книгам, маркиз смотрел с ужасом. Он постоянно боялся нового политического переворота, и боязнь эта была одной из главных причин его стремления к скорой женитьбе Октава. Стояли последние прекрасные осенние дни, которые в Париже кажутся весенними. Госпожа де Моливер сказала своему сыну: «Вам следовало бы начать поездки верхом». Октав видел в этом предложении только одно — лишние расходы на содержание верховых лошадей, а так как постоянные жалобы отца заставляли его остро чувствовать уменьшение семейного богатства, то он всякий раз долго отказывался от предложений матери. «К чему это, дорогая мама?» — возражал он постоянно. «Я очень хорошо езжу верхом, но удовольствия в этом не нахожу никакого». Госпожа де Моливер распорядилась привезти на конюшню великолепную английскую лошадь, молодость и грация которой составляли странный контраст с двумя старыми нормандскими лошадьми, давным-давно обслуживавшими выезды семьи. Октав был смущен этим подарком. В течение двух дней он осыпал благодарностями свою мать, но на третий день, оставшись с ней наедине, он не выдержал, и когда она заговорила об английской лошади, обратился к матери со следующими словами: «Я слишком тебя люблю, чтобы благодарить тебя еще раз за подарок», — сказал он, взяв руку госпожи де Моливер и поднося ее к губам. «Но твой сын, которого любит более всего на свете, не может быть неискренним человеком. Эта лошадь стоит 4000 франков. Ты же недостаточно богата для того, чтобы эта издержка не стесняла тебя». В ответ на это госпожа де Моливер открыла ящик своего секретера. «Вот мое завещание», — сказала она. «Я завещала тебе свои бриллианты, но под непременным условием, что до тех пор, пока целые деньги от их продажи, у тебя будет лошадь, на которой ты будешь ездить изредка по моей просьбе. Я тайно велела продать 2 из этих бриллиантов для того, чтобы иметь счастье, пока я еще жива, видеть тебя обладателем красивой лошади. Одна из самых больших жертв, на которые меня заставил пойти твой отец, это данное мной обещание не расставаться с этими украшениями, которые так мало ко мне подходят. У него есть какие-то неосновательные, по-моему, политические надежды, и ему будет казаться, что он обеднеет и разорится вдвое в тот день, когда у его жены не будет больше бриллиантов». Глубокая печаль выразилась на лице Октава, и он положил в ящик секретера бумагу, заголовок которой напоминал о возможности жестокого и, быть может, близкого события. Он снова взял и удержал в руках руку матери, что позволял себе редко. «Проекты твоего отца, — продолжала госпожа де Моливер, — зависит от проведения закона о компенсациях, но об этом законопроекте нам говорят вот уже 3 года. И я от всего сердца желаю, чтобы он был отвергнут, — сказал Октав. «Но почему же? — возразила мать, в восторге от того, что сын оживился и доказал ей этим свое уважение и дружбу. Почему ты хотел бы его провала?» «Во-первых, потому что закон этот, проведенный до конца, кажется мне несправедливым. Во-вторых, потому что благодаря ему я должен буду жениться. К несчастью, я обладаю странным характером и не создан для этого. Все, что я мог сделать, — это узнать самого себя. Исключая те моменты, когда я бываю счастлив в твоем обществе, мое единственное удовольствие состоит в единении, в перспективе не иметь вблизи себя никого, кто мог бы сказать мне хоть слово». «Дорогой Октав, этот странный вкус является следствием твоей беспорядочной страсти к наукам. Твои занятия внушают мне опасения. Ты кончишь, как гётевский Фауст. Можешь ли ты мне поклясться, как ты это сделал в воскресенье, что ты читаешь не только одни скверные книги?» «Я читаю сочинения, которые ты мне указала, дорогая мама, одновременно с теми книгами, которые называют скверными». «Ох, в твоем характере есть что-то скрытное и сумрачное, заставляющее меня содрогаться, Бог знает, какие выводы ты черпаешь из этой массы прочитанного. Дорогая мама, я не могу не верить в истину, раз она мне кажется такой. Могу ли я быть наказанным добрым и всемогущим существом лишь за то, что верю в силу тех чувств, которым оно само наделило меня? «А я всегда боюсь прогневать это суровое существо», — сказала госпожа де Моливер со слезами на глазах. «Он может отнять тебя у моей любви. Есть дни, когда чтение Бурдалу наводит на меня леденящий ужас. Я вижу в библейском представлении о Боге лишь одно это всемогущее и безжалостное в своей мести существо, которое ты, наверное, оскорбляешь, читая философов XVIII века. Сознаюсь тебе, что позавчера я вышла из церкви святого Фомы Аквинского в состоянии, близком к отчаянию. Если гнев всемогущего против всех безбожных книг будет лишь десятой долей того гнева, который предрекает аббат Фай, и тогда бы я дрожала от страха потерять тебя. Существует ужасный журнал, который аббат Фай не посмел даже назвать в своей проповеди и который, я уверена, ты читаешь каждый день». «Да, мама, я читаю его, но я верен обещанию, которое я дал тебе. Немедленно после этого чтения я беру журнал, направление которого является совершенной противоположностью первому». «Дорогой Октав, меня приводит в отчаяние резкость, с которой выражаются твои страсти, а главное — путь, который они незаметно пробивают в твоем сердце. Если бы я видела, что вкусы твоих лет противопоставляются твоим странным мыслям, я бы боялась меньше. Но ты читаешь безбожные книги, и вскоре ты дойдешь даже до того, что будешь сомневаться в существовании Бога. Зачем думать об этих ужасных вещах? Помнишь ли ты твое пристрастие к химии? В течение 18 месяцев ты не хотел никого видеть, ты оттолкнул своим исчезновением наших самых близких родственников, ты относился небрежно к самым необходимым обязанностям». «Моя любовь к химии, — продолжал Октав, — не была пристрастием, это был долг, который я наложил на себя». «И не знаю, — прибавил он, вздыхая, — быть может, было бы лучше остаться верным этому намерению и выработать из себя уединившегося и ушедшего от света ученого». В этот вечер Октав оставался у матери до часу. Напрасно старалась она убедить его посещать общество или, по крайней мере, ездить в театр. «Я останусь там, где я чувствую себя достаточно счастливым», — говорил Октав. «Бывают моменты, когда я тебе верю вполне, особенно когда ты со мной», — ответила польщённая мать. «Но если бы хоть два дня ты мог провести в обществе, разум взял бы верх. Невозможно, чтобы подобное одиночество подходило к человеку твоих лет. У меня здесь на 74 тысячи франков ненужных бриллиантов, и они еще долго не пригодятся, раз ты еще не собираешься жениться. В самом деле ты очень молод, 20 лет и 5 дней». Госпожа де Моливер встала с кушетки, чтобы поцеловать сына. «Мне бы очень хотелось продать эти ненужные бриллианты, поместить в банк вырученную сумму, а прирост добавить к своему бюджету. Я назначу приемный день и под предлогом плохого здоровья буду принимать лишь тех, против кого ты ничего не будешь иметь». «Увы, дорогая мама, вид всякого нового человека мне одинаково неприятен. Во всем свете я люблю только тебя». Когда сын ушел, госпожа де Моливер не могла уснуть, несмотря на поздний час, волнуемая тревожными предчувствиями. Она напрасно старалась заставить себя забыть, до какой степени дорог ей Октав, и не могла судить его так, как судила бы постороннего. Постоянно, вместо того, чтобы рассуждать, душа ее терялась в романтических догадках по поводу будущности ее сына. Она вспоминала слова командора. «Конечно, — говорила она, — я чувствую в нем нечто сверхчеловеческое. Он живет как исключительное существо, отдельное от прочих людей». Возвращаясь вслед за тем к более разумным мыслям, госпожа де Моливер не могла понять, каким образом ее сын, имевший столько живых или, по крайней мере, экзальтированных пристрастий, мог относиться с полным равнодушием ко всему, что было действительного в жизни. Можно было сказать, что источник его страстей был далеко, и что в окружающей жизни они не имели опоры. Все решительно, даже полное благородство лицо Октава приводило его мать в отчаяние. Его глаза, прекрасные и нежные, внушали ей ужас. Казалось, что иногда они глядели на небо и мечтали о счастье, которое там видели. Но мгновение спустя в них можно было прочесть выражение адских мучений. Расспрашивать человека, счастье которого кажется таким хрупким, не позволяет какое-то особое стыдливое чувство, поэтому мать смотрела на него гораздо чаще, чем с ним заговаривала. В минуту полного спокойствия глаза Октава, казалось, грезили об отсутствующем счастье. Казалось, что нежная душа была отделена широким пространством от какого-то естественного любимого предмета. Октав с искренностью отвечал на вопросы, предлагаемые ему матерью, и вместе с тем она все же не могла разгадать тайны этой глубокой, подчас беспокойной мечтательности. Октав был таким с 15 лет, и госпожа де Моливер ни разу не подумала серьезно о возможности тайной страсти. Не был ли Октав хозяином самого себя и своего состояния? Она наблюдала постоянно за тем, что реальная жизнь не только не служила источником переживаний для ее сына, но только раздражала его, как если бы она отвлекала его самым раздражающим образом от дорогих ему грез. К сожалению, наряду с этой манерой жить, которая казалась совершенно чуждой тому, что ее окружало, госпожа де Моливер не могла не замечать прямоты и душевной силы Октава. Ей казалось, что сын имеет душу гениальную и честную. Душа эта знала очень хорошо свои права на независимость и свободу, а его благородные качества сплетались странным образом с невероятной в его лета скромностью. Эта жестокая истина в одно мгновение разрушала все мечты о счастье, которые иногда баюкали воображение госпожи де Моливер. Ничто не было несноснее, можно даже сказать, противнее ее сыну, как общество дяди Командора. Октав не мог любить или ненавидеть вполовину. А между тем, все в доме думали, что он с удовольствием разделял общество дяди Суберана, когда последний затевал партию в шахматы или шел фланировать по бульвару. Это словечко было изобретено командором, который, несмотря на свои 60 лет, имел столько же претензий, сколько у него их было, по крайней мере, в 1789 году. Разница сказывалась лишь в том, что юношеская аффектация того времени, извинительная своей грациозностью и веселостью, сменилась в нем основательностью манер и речами, полными самодовольства. Этот случай уступчивости сына пугал госпожу де Моливер. «Я ведь спрашивала своего сына, доставляет ли ему удовольствие совместная жизнь с дядей», — раздумывала госпожа де Моливер. «Он не скрыл от меня правды. Но кто знает, какие странные намерения таятся в глубине этой необыкновенной души. И если я не расспрошу его когда-нибудь об этом, ему самому никогда не придет в голову заговорить со мной первым. Я простая женщина и сведущая лишь в области маленьких, понятных мне обязанностей. Я не осмелюсь и думать о том, чтобы давать советы существу сильному и необычному. У меня нет одаренного большим умом друга, с которым я могла бы посоветоваться. К тому же, могу ли я нарушить доверие ко мне Октава? Не обещала ли я ему хранить абсолютную тайну?» Эти грустные мысли волновали госпожу де Моливер до самого утра, после чего она, как всегда, пришла к заключению, что должна употребить свое влияние на сына, чтобы заставить его, возможно, чаще посещать их родственницу, маркизу де Бонниве. Последняя была ей близка и принадлежала к высшему светскому кругу, имела гостиную, в которой зачастую встречался цвет парижского общества. «Моя задача, — говорила себе госпожа де Моливер, — состоит в общении с людьми, имеющими вес в обществе, и в том, чтобы узнавать их мнение об Октаве». В салон госпожи де Бонниве стекалась масса народу, находившего удовольствие в ее обществе и поддержку в лице ее мужа, ловкого придворного, отягченного годами и почестями и относящегося к своему монарху так же хорошо, как и его предок, замечательный адмирал де Бонниве, заставивший Франциска I совершить столько глупостей и наказавший сам себя за это весьма благородным образом. В Павийской битве вечером, видя, что все потеряно, адмирал воскликнул: «Да не будет сказано, что я пережил подобный позор!» Подняв забрало, он кинулся в толпу врагов и имел утешение убить нескольких из них перед тем, как упал сам, сраженный ударами. 24 февраля 1525 года.